Может быть, куплю сегодня Daily Gleaner, или Morning Star, или Лондонскую Таймс, или Манчестерскую Гардиан. Дама сказала, что мне больше не следует сюда ходить. Но, думаю, это не страшно, если я захожу по дороге. Думаю, она сказала бы, что вполне можно заглянуть в отдел мимоходом, если я все равно иду покупать газету, не знаю какую. Да, я думал, там новое видео, но вижу, что они просто переместили все в секции, или же кто-то взял этот эпизод и вернул не на место, поэтому я задержался. Я знаю, что наверху слева корешок всегда желтый, четвертая серия, а там был оранжевый, то есть серия третья. Пришлось остановиться. Иначе бы я не остановился, но там был непорядок, и я мог бы помочь им и поставить кассету туда, где ей положено быть. Я думал, что это новое видео, новый выпуск, но я помню, они сказали, что их больше нет. Это сказали в прошлый раз. Сказали, что нет мне смысла справляться каждый день, новых эпизодов не ожидается, я не буду справляться у прилавка. Не буду спрашивать, выпущено ли что-то новое, потому что в прошлый раз сказали, что больше их не будет. Тем более не стоит спрашивать, потому что за прилавком эта рыжая девушка. Я слышал в прошлый раз. Она вздохнула. Она была груба со мной. Она не имеет права быть грубой. Я покупатель, и мне позволено спрашивать о новых выпусках. Она была груба со мной. Она ничего не сказала, но я видел ее взгляд. И когда она вздохнула, все понял. Не буду ее спрашивать сегодня. Она может увидеть меня здесь и подумать, что я подойду и спрошу. Но я и покажу, что она меня совсем не знает. Я больше спрашивать не буду. Иду покупать газету. Еще не знаю, какую. Куплю газету. И на обратном пути, когда пойду на автобус, может быть, пройду здесь. Она может оказаться на обеде. Может, будет парень с больными ногами? Он никогда не грубит, да и знает. Я думаю, больше нее. Глава 19. Когда Курту было 11 лет, вечерами по пятницам он оставался один дома. Родители уходили в клуб. Старшая сестра убегала к лучшей подруге, а он съедал все чипсы и шоколад. Все, сколько мог вместить. Лежал на диване в кроссовках, нелегально поставив стакан с кока-колой на матерчатый подлокотник, и смотрел профессионалов. Но за звуками телевизора слышались другие звуки — тиканье часов, гудение холодильника, внезапные скрипы лестницы, и было полное ощущение, что дом наблюдает за ним. Он ходил по комнатам, зажигал свет, иногда кричал, но враждебность не исчезала. Тогда он ложился в постель, задремывал, просыпался, ждал, когда в замке повернется отцовский ключ, и знал, что за ним наблюдают. Даже когда он под пуховым одеялом. Неумолимое присутствие чужого давило на него. Наутро он рассказывал маме, как Боди разбил еще одну машину, на линолеуме в кухне воспроизводил некоторые движения Дойла и ничего не рассказывал о доме, о шумах и о своем страхе. Боди и Дойл — герои сериала «Профессионалы». Дойл — каратист. В следующую пятницу все повторялось. Когда ему было 12, семья переехала в новый дом, и все прекратилось. Но теперь, в тягучие мертвые часы между 3 и 5, сидя в одиночестве перед мониторами, он слышал иногда шум за спиной или отчетливо ощущал запах Нэнси в комнате.